эфире Народного радио программа «Религия и общество». Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях историк Владимир Леонидович Махнач. Мы делаем третью часть передачи, которая вот уже третий раз выходит, соответственно, по теме антисистемы. В начале беседы вот кратко, на чем мы остановились в предыдущей части обсуждения. Ну, это, кстати, было инициировано вопросом со стороны это обсуждение. Слушатель спросил нас о том, является ли парламентская форма правления, несет ли она в себе зерно антисистемности, в данном случае вот для России. Итак, Владимир Леонидович, пожалуйста, продолжаем. Ну да. Собственно, это был уход в сторону, но для тех, кто не слушал прошлую передачу, я несколько слов скажу. Все, разумеется, представительная форма демократии содержит в себе некое зло, хотя, вероятно, неизбежное. Чистой формой демократии является прямая. Но прямая демократия, то есть, когда никого не избирают, сами граждане принимают решения, она могла проходить в Новгороде, где было до 40 в средневековом Новгороде, до 40 тысяч новгородцев. Если оттуда убрать не выделившихся сыновей, значит, не участвовавших на вече женщин полностью, если убрать холопов, то так получается, кто участвовал в вече? Домохозяева, отцы семейств. То получается совершенно допустимое количество, до 1000 человек может вместиться на вечевой площади и могут принимать решения. В Афинах, например, принимали решения, то же самое. К афинской демократии было допущено из 100 тысяч населения Аттики менее 10 тысяч, и, разумеется, не все каждый раз собирались на гору. То есть работать можно. Но для 100-тысячного народного собрания площади не предусмотрено, а потом оно работать не сможет. Как не мог работать смехотворный митинг, придуманный Горбачевым, съезд народных депутатов, вы можете еще помните. И не мог он работать не почему-нибудь, а потому что их было слишком много. Вообще, так сказать, хорошо работает собрание, в котором, 200-300 человек. Такими бывают парламенты, они могут работать. Конечно, когда с увеличением размеров государства, с увеличением населения, прямая демократия неизбежно заменяется представительной, но это еще не страшно. Некоторая здесь поврежденность есть, но это еще не антисистемность. А вот когда начинается борьба шаек, то есть когда появляются политические партии, вот тогда уже дело становится плохим. Вот, то, что мы по воле последнего императора избрали Государственную Думу в 1906 году, это хорошо. А то, что она с самого начала, как все советники подвели, но в конце концов политический опыт – вещь такая, везде вроде есть. Значит, то, что были допущены политические партии и сидели партийно, и избирались в значительной степени по партийным спискам, в том числе партийность очень многих указывалась, хотя это было лучше, чем у нас сейчас, потому что было быть до 17-го года, можно было быть и независимым депутатом. Монархисты, как правило, не принадлежали к политической партии. Значит, можно. Значит, но вот это яд партийности был проник, и это привело к самым печальным последствиям, потому что Государственная Дума, четвертая Государственная Дума, сыграла провоцирующую роль в развитии революции. Причем надо учесть, что так как мы в прошлый раз занимались этим, так как, по крайней мере, середины 19 века у нас действует в России революционная антисистема, или до сих пор я не пришел к окончательному выводу, несколько революционных антисистем, конкурирующих, но достаточно антисистемных. Вот. Если учесть, что есть круг лиц, которые просто ненавидели Россию, или как отвывается антисистема, как это было со времен Герцена, по крайней мере, любили вымышленную Россию, которую они сами себе придумали. И чем больше любили вымышленную, тем больше ненавидели настоящее. Как это было во Франции в 18 веке в преддверии французской революции. Все то же самое. Там кто-то отчетливо, по-моему, прослеживалась антисистема. Вот. Так вот, примерно вот такая ситуация. Значит, наличие политических партий само по себе облегчает проникновение в представительное учреждение, значит, в начале 20 века в Государственную Думу элементов антисистемы. Или по-парсетски, скажем так, антисистемщиков. Антисистемщиков. Облегчает. Не гарантирует, но облегчает. Во всяком случае, если бы избирательный закон, если бы положение Государственной Думы исходило из того, что государство, а следовательно, и общество, закон есть закон, игнорирует политические партии. Нет, пожалуйста, вы друг друга можете поддерживать, свобода союзов гарантирована. Скажем, государство их игнорирует. Все могут баллотироваться на выборах в Госдуму только лично, как индивидуальный кандидат. Положение антисистемы было бы хуже. Так что, конечно, содержит. Вот сейчас плохо совсем, об этом говорили, потому что в два этапа, первый раз в президентство Ельцина, второй раз в президентство Путина, в терпимой форме представительной власти был нанесен удар. Сначала половина мест в нашей нынешней Госдуме была отдана ничьим кандидатам, вообще ничьим, никому неизвестным, депутатам от партии, депутатам по партийным спискам. Потом в президентство Путина вторую половину депутатских мест отдали, и больше уже, соответственно, так называемых депутатов-одномандатников, то есть единственных правдоподобных депутатов. Да, конечно, остаются деньги, остается значит, стоимость избирательной кампании, она возрастает. Все это, безусловно, нарушает демократические нормы. Но тотальным это быть не может. А сейчас, ну что, вот сейчас, собственно, и никаких партий нет, есть формально существующие партии чиновников. Представительной власти нет. Представительной власти на уровне регионов, где проще осуществить демократические нормы, процедуры, тоже нет. Тоже нет, потому что усилиями чиновников от Госдумы исполнительная власть узурпировала право в любой момент распускать региональную думу. А это тоже довольно забавно, потому что что означает? Не назначите того губернатора, которого я вам велю, я вас распущу. А сколько стоят выборы, вы знаете. Следовательно, еще и вопрос, у кого будут эти деньги на следующую кампанию, а у кого нет. Вот. Так что представительной власти здесь тоже нет. Хотя, повторяю, я вовсе не против того, чтобы губернаторы назначались. Только не лицемерно псевдо избирались. Лицемерие, ложь – это обычное обличье антисистемы, понимаете? Только носителем антисистемы оказывается исполнительная власть. Нет, не лицемерно, а просто, откровенно. Ну, государь-император назначал губернаторов, и очень часто хороших, между прочим. Почему, собственно, господину президенту не назначать? Только откровенно. Я назначаю вот Фендрюлькина. А не я говорю, дома быстренько избрать Фендрюлькина, за которого вы отвечаете, а не я. Или я вас распущу. Вот это второе – это ложь, это лицемерие, это поведение, отражающая сущность антисистемы. Ну вот, у нас осталось сейчас только самоуправление. Вот, начиная с уровня города, только не Москвы, конечно, где вся власть бюрократическая. Нету в Москве никакой небюрократической власти. Ну, вот в Москве нету, а в Люберцах, скажем, есть. Так вот, и даже в областных городах еще можно видеть вот на уровне городского собрания. Вот все, что у нас осталось. Так как это не часть государственной власти по закону, то и вмешиваться туда довольно трудно. Довольно трудно. А распустить вообще невозможно никому, в том числе и президенту. Это только суд может принимать решение, аргументированное решение. Так что вот уровень района, уровень города, особенно небольшого, это вот то, что у нас осталось от представительных форм, от представительного правления. Следовательно, это вся демократия, которая у нас имеется. Вот я тут воспользуюсь случаем, порекомендую вам. Вышла вторым изданием моя книга, ну, точнее, моя и моего одного из самых лучших учеников в моей жизни, кстати сказать, районного депутата и офицера, Сергея Олеговича Елишева, где вот эти все моменты разобраны. Там есть и глава об антисистемах. Есть глава об антисистемах, есть глава о монархии, есть глава о демократии, есть глава о обществе и государстве, глава о нации и национализме. Она сейчас везде продается, называется книга. Значит, еще раз, соответственно, повторю, авторы Махнач и Елишев. Книга называется «Политика. Основные понятия». Ну, говорит, повсеместно, ее можно купить без труда. Там в ней приложен как раз составленный Елишевым обширный словарь политических терминов. Не самый ординарный, кстати сказать, хоть и краткий, но вот там есть кое-что, чего нигде нет. А книга эта мной читаемый и в настоящий момент, начиная с 96-го года, курс лекций по историко-культурному введению в политические науки. Вот. Курс, подготовленный к печати. Так что можете располагать этой книгой, она очень пригодится. А преподавателям-гуманитариям, а студентам, особенно гуманитариям, а публицистам, общественным деятелям, священнослужителям, я рискну очень рекомендовать эту нашу книжку. Вот. Так что, смотрите, пока, если она быстро разойдется, вероятно, все-таки тираж допечатают, но она должна разойтись совсем скоро, потому что небольшими тиражами все выходит. Потом дополнительный тираж идет. Значит, а между распродажей и полной и дополнительным тиражом какой-то люфт возникает, там проскочится. Как минимум несколько месяцев. Ну, так сказать, так что торопитесь сейчас. Но оставим политические аспекты антисистем. Все антисистемы, в том числе и классические, безусловно, оказывают влияние на политику, поэтому это не лишние слова. И манихеи, расшатывая в первые века нашей эры римское общество, как и общество соседнего Ирана, вот, и влияя на антицерковную деятельность, влияя на гонения, там, где еще были гонения на христиан, ну, и тоже ведь на политику влияние оказывали. Вот. А уж не классические антисистемы, то есть, напомню, классические антисистемы тотально разрушительные, у них негативное миросозерцание, они ненавидят мироздание, они ненавидят вообще мир Божий. Не классические антисистемы объектом ненависти имеют культуру, и причем всегда свою, всегда. Вот, если, соответственно, это будет во Франции, то ненависть будет обращена на все французское, вот, а в России на все русское. Это, если будет действовать антисистема скажем, в Китае, то, несомненно, стержнем, так сказать, образцом поведения китайских антисистемщиков будет ненависть к конфуцианству и всему китайскому на протяжении там, тысячелетий. Да, обязательно. Поэтому в нашем мире... Значит, а в нашем мире антисистема действует непрестанно, просто после победы революции антисистема сменила знак и почти перестала непосредственно разрушать Россию, русский мир, почти. На самом деле действовала, разрушала. Простите, вот тут мы ставим перед таким, наверное, фундаментальным тоже блоком, который вы хотите сейчас озвучить, вот в этой тематике по антисистемам. Но мне немножечко хочется, так сказать, ввести такой аспект провокационной интриги. У меня такой вопрос родился сейчас вот по ходу вашего повествования. Мы немного оставим, вот, так сказать, культурологический аспект, если возможно. Давайте отвлечемся на мой вопрос. А вот как бы вы рассмотрели такое положение вещей, что само христианство, само христианское откровение, благая весть Сына Божьего, пришедшего в мир, его учение, оно явилось как бы аспектом антисистемы, скажем, для Римской империи, для римской цивилизации? Ну, это я, значит, не боюсь этого вопроса. Вот я думаю, что и наши слушатели тоже. Для иудейской цивилизации. Здесь довольно, ну, значит, иудейская цивилизация себя исчерпала именно по воле Божьей. Ну, просто исчерпала. Ведь интересно такой отметить момент, что в конце, значит, старой эры, в начале новой христианской эры, шел двойной процесс. Иудеи, россияния, а со второго века нашей эры все иудеи были в рассеянии, потому что после восстания Бар-Кохбы, несомненно, антисистемщик, кстати сказать, лжемессии, император Элий Адриан запретил им жить в Палестине. Так вот, не только иудеи рассеяния эллинизировались и романизировались. Носили греческие и латинские имена. Обратите внимание на имена апостолов. Ну, они не все были евреями. Ну, вот мы знаем, что Лука, евангелист, был грек. Но Марк-то был еврей, а носил, тем не менее, чисто римское имя. Вот, не только. Ну, так же точно, как у нас Ирод ассоциируется с иудейскими царями, а это греческое имя, которое вообще у нас так произносится по-славянски, вообще оно скорее должно произноситься Херод. Вот, его носило три иудейских царя, в том числе Ирод Великий, ну, тоже носили греческое имя, это было нормой. Вот, а в Афинах сохранились около Акрополя величественные развалины музыкального помещения Одеона, который построил меценат афинский Херод Аттик, и он евреем не был, он был грек. Так вот, не только этот процесс, довольно многие... К этому все шло. Вспомним Платона. У него содержатся значительные, так сказать, проникновения в сущность единого Божия. В этом случае назовем, по крайней мере, платонизм можно назвать, по крайней мере, скрытым единобожием. Так вот, вот это было в античном мире. И к чему это в частности приводит? Очень многие не евреи по происхождению, как ни в одну эпоху, принимают иудаизм, ветхозаветный. И это идет друг напротив друга. Ну, достаточно сказать, что главная синагога в Александрии Египетской была такого размера, что специальные служители во время общей молитвы, многотысячной, поднимали флаги в тот момент, когда надо аминь сказать, потому что не слышно, если далеко стоишь вот, от раввинов. Вот, сигнализировали флагами в закрытом помещении. Вот, много-много, но это был пройденный этап. Ветхий Завет в значительной степени был исполнен. Ветхий Завет был недостаточен. С появлением Нового Завета исчерпанность вот этого синтеза стала настолько очевидной, что синтез, собственно, и произошел постепенно. Но на базе Нового Завета. Да, и Ветхий Завет, и греческая культура, все богословие христианское написано и произнесено по-гречески, и вообще на другом языке не могло бы быть. Но вот получилось так, а не таким. Теперь насчет Рима. Насчет Рима. Вот тут есть момент. Да, кстати, между прочим, такие фундаменталисты иудеи, они это прекрасно понимали. Первое, что произошло при восстании Бар-Кохбе, это избиение христиан Палестины, массовое, почти никого не осталось, почти никого не осталось. Во время восстания на Кипре иудейского была такая резня, это источники указывают, доходило до того, что из ненависти к христианам, к христианству, значит, кипрские иудеи сдирали с них кожу, напяливали, натягивали эту кожу на себя и торопливо жевали, значит, христианское мясо. Это же абсолютно невозможно для исповедующего Ветхий Завет, но такова деградация. Такова деградация. Вот. Я вообще не представляю себе. Представляю себе мусульманина, который учиняет резню, или даже индуса, не такие уж они, между прочим, пацифисты. Но представить себе, что индус будет торопливо, напялив христианскую кожу, торопливо жевать христианское мясо, я не могу. Вот. А тут история, не конечно, источники сообщают. Так вот, значит, Рим. Почему гонения на христиан поднимают один за другим императора римские? Должен сказать, что не следует думать, что это плохие императоры. Потому что при императоре Калигуле гонений на христианство не было. А при императоре Ульпии Траяне, получившего титул император наилучший от Сената, гонение было. Не худшие, а лучшие императоры не исполняли свой долг. Почему? Потому что империя стала универсалией. Империя приобрела универсальность. Не то, чтобы она владела или хотела владеть всем миром, но она, тем не менее, была всемирной. Она была первенствующим государством на тогдашней планете, и с этим все считались. Как впоследствии это будет с Византийской империей, как это будет, между прочим, с Российской империей. Так вот, универсальность империи столкнулась с универсальностью Вселенской Церкви. И это было неснимаемое противоречие. Оно могло быть снято только одним. Империя должна была стать христианской. Так она и стала. И около 300 лет до падения Западного Рима она таковой и была, начиная с Константина Великого, причем он даже был не первым императором-христианином, первый просто ничего не успел, император Филипп. Он был христианин, Филипп Аравеец, но его быстро убили. Так что вот это столкновение двух универсалей. И надо сказать, что обе универсалии, между прочим, страдали от антисистем того времени и готовы были друг друга поддержать, примирившись против антисистем того времени. Спасибо, отличный ответ, кстати. Вот у нас есть первый вопрос от радиослушателя нашего. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да-да. Здравствуйте. Владимир Леонидович, я вот прослушал в прошлый раз одну из ваших передач, вот, посвященную антисистемам. И вот мне очень запомнился вот этот тезис соединения несоединимого. И пришла на мысль мне, значит, вот не напоминает ли это экуменизм? И яркий представитель, так сказать, вот этого течения, вот у нас владыка, например, Кирилл. Вот он соединяет несоединимое, да, участвуя вот во всем этом экуменизме. То есть я просто не могу сформулировать, как еще по-другому вот относиться к этому. Может быть, вы мне что-то подскажете? Ну, спасибо большое за ответ. Да, видите ли. Ну, во-первых, я не представляю, что Преосвященный Смоленский такой уж вот уж непримиримый экуменист. Так я получаю, рисуется такой образ экумениста-фундаменталиста. Ну, он высказывался по этому поводу. Вот. И надо сказать, что его учитель, которого консервативные круги очень не любят, его учитель, покойный митрополит Никодим, тоже-то, ну, инициатор вступления во Всемирный Совет Церкви наш, тоже ведь руководствовался не стремлением экуменять, а он руководствовался тем, что шли хрущевские и постхрущевские гонения, и у русской церкви никакой огласки не было хоть как-то привлечь всемирное внимание ради блага церкви, а не против. Но я хочу сказать так. В экуменизме ну, отдельные опасные элементы есть, но это, ну, это еще пока не есть, ну, это не есть еще антисистема. А вот в суперэкуменизме, конечно, есть, это антисистема, чистейшей воды, точнее, агрегат, приспособленный для формирования антисистем. Понимаете, под суперэкуменизмом, говорит, это поднимается объединение уже не христиан, христиан разных конфессий, а там христиан с мусульманами, буддистами и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а до тех пор, пока в экуменизме вообще говорят, что ну, мы хотим вот сгладить острые углы, ну, это не так страшно. Не так страшно. Другое дело, другое дело. Я здесь как думаю. Вот один из знаменитых достаточно русских зарубежных, то есть русских архиереев, владыка Веркитаушев, однажды написал смелую вещь для зарубежника, тем более, что христианин не может не хотеть восстановления церковного единства, вселенского единства. И если бы западные христиане, прежде всего римо-католики, немного двигались бы в сторону православия, и православным следовало бы немного в том, ну, где они не повреждают свою веру, двигаться в их направление. Но, к сожалению, сказал архиепископ Аверкий, к сожалению, католики движутся не по направлению к православию, они движутся по направлению к протестантизму. Ну, а скажем, вот авраамические, такое понятие сейчас входит, авраамические религии, есть ли в этом некая такая заложенная мина антисистемности вот в этом понятии? Это как кто чем пользуется, понимаете, я уже говорил чуть ли не в первой передаче, что есть у меня друзья мусульмане, меня это нисколько не угнетает, их, кажется, тоже. Вот, значит, никто из них не пытался обратить меня в ислам, вслед за Али Полосиным. Вот. Можно дружить, нельзя делать... Это, между прочим, и мусульмане понимают. нельзя делать единую религию, ну, не получится никак. В конце времен, полагают мусульмане, суфии, то есть наиболее дружелюбные, вообще-то говоря, мусульмане в отношении христиан, в конце времен, значит, когда появится и будет, в конце концов, побежден Даджал, а это то же самое, что у нас антихрист, у нас совершенно одинаковое представление о конце времен с мусульманами, принципиальное различие. Вот когда Даджал будет, значит, побежден, вот тогда, тогда Господь найдет разрешить противоречие людей книги, то есть христиан, мусульман, иудеев и зороастрийцев даже, и сабиев даже, значит, если уж брать небольшие группы. Вот тогда, но это в силах, вот разъяснить подобное в силах Господь. Они люди. У людей получится антисистема. Еще какая людоедская такая. Вопрос еще у нас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Николаевич, Владимир Леонидович, спасением Алексей Кириллович. Вот, Владимир Леонидович, не могли бы раскрыть вопрос относительно роли Филона Александрийского на формирование христианства. Дело в том, что Филон родился за 25 лет до Христа. Вот. И он мог получить очень много информации из Индии о Кришне и так далее. А судьба Кришны очень напоминает судьбу Христа и его происхождение от Девы и так далее. Спасибо. Пожалуйста. Ну, вот в этом вопросе содержится нечто суперэкуменическое. Значит, рисовать Филона, безусловно, гностиком, безусловно, дохристианского гностика, этаким предтечей христианства, я считаю, ну, чем-то избыточным. Настолько, насколько мы можем иметь представление о трудах и воззрениях Филона. Не так-то много мы знаем. Вот. Ну, здесь я человек терпимый. Он, так сказать, ну, фактически дохристианский мыслитель. Он переводил положение еще Ветхого Завета, переводил, так сказать, на понятийный уровень греческой культуры и цивилизации. В этом смысле он принес большую пользу, потому что с этого начиналось, так сказать, вот, потом этим пользовались активно. Вот, потом... Не был ли он эмиссаром иудаизмов, так сказать, греческой? А где? В греческом мире? Да, был, конечно. Разумеется. Но тогда еще ветхозаветная вера. Вы понимаете, мы же здесь пока-то мы до даже не восстания при Флавии Веспасиане, до восстания при Адриане, до восстания Бар-Кохба. Мы еще говорим о тех, кто был действительно верен ветхозаветной религии. Это мы с вами отмечали, я только вскользь напомню, что, ну, помню, что это две, в сущности, разные религиозные системы. Ветхозаветная вера и иудаизм талмудический или современный иудаизм – это две разные религии. Хотя бы потому, что ветхозаветная вера, она была тверда в том, что те евреи знали личного Бога. А в позднейшей эпохе они очень много, во многом съехали в сторону гнозиса, в сторону Эйнсофа. То есть единого, но безличного Бога. За это вообще в Иерусалиме в добрые времена-то и камушками побить могли. Ну вот, поэтому не противоречит ничего тому, что я сказал. Вот этому, значит, моменту определенного взаимного притяжения в силу ощутимости, смутного ощущения желательности единобожия. Вот. Движение евреев в сторону греческой культуры и цивилизации и противоположного обращения прозелитов из римлян, греков и других, еще ветхозаветную веру. Ну, чем надо сказать, что тогда это приветствовалось, тогда прозелитизм приветствовался, заметьте, современный иудаизм на протяжении многих-многих-многих веков прозелитизм не одобряет. И совсем не стараются. Они стараются увеличивать свое влияние, но не свою численность путем обращения новых прозелитов. Вот такая вот здесь штука. Ну, вернемся, однако, к антисистемам. Значит, антисистемы обладают еще некоторыми качествами, которые недостаточно, с этим мы еще пока не раскрыли. Вот о таком качестве, как изначальность лжи и разрешенность лжи, мы говорили. Примеры были приведены. Значит, еще есть замечательное качество, в кавычках, конечно, это способность капсулироваться, то есть замыкаться в узкий кружок, исчезать из истории. В VIII веке исчезают манихеи, а в X веке вокруг Средиземного моря появляется масса антисистем. Они разные. Они друг другу отнюдь не братья, как сказал один замечательный священник на вопрос, почему масоны ненавидели Рудольфа Штайнера, основоположника антропософии. Он сказал замечательную вещь, это было более лет 25 тому назад сказано, если не 30. А сатана не обещал своим слугам, что они будут любить друг друга. Так вот, значит... Они не друзья, но они все со следами манихейства. Это, соответственно, карматы в исламском мире, потом страшное ответвление карматства ассасины, о которых мы говорили в связи со старцем горы. Это тандракиты в Армении, павликиане в Византии, богумилы в Болгарском царстве, вальденсы, то есть ткачи. А почему они были такими же ткачами, как масоны-каменщиками? Но просто ткач в те времена со своей продукцией странствовал, ну, с коробом, и поэтому не вызывал никакого подозрения. Ну, ткач продает свою продукцию. И, наконец, эльбегойцы в Провансе, на юге Франции. Вот. Они, вот, почему? Откуда они взялись? Книжек нашли, книжки везде. И обчитались. Манихейская литература. Мало правдоподобно. Друг от друга они не происходили. Возможно, только богумилы как-то связаны с павликианами. Так у них достаточно независимое происхождение. Да нет, просто остались осколочки. Были манихеи. Были. Но кто, какой источник отметит, какой историк заметит, что где-то на кухне сидят три человека или два и ненавидят мироздание так свирепо. Вот, вот эта способность сжиматься в капсулу, то есть исчезать из поля зрения, а как будто и нет, это одна из черт живучести антисистем, и черта очень опасная. Мне очень хотелось бы, чтобы наши слушатели это знали. А лучше еще бы и почитали бы, хотя бы для, у меня, но еще лучше, конечно, в трудах автора термина Льва Николаевича Гумилева. Так, еще вопрос у нас, пожалуйста, мы вас слушаем внимательно, да? Добрый день. Владимир Леонидович, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о классических и неклассических антисистемах. Их отличие одно от другой только в том, что неклассическое отрицательно относится к собственной культуре? Да. Или существуют какие-то еще другие? Нет, этот термин мой, я подразумеваю именно их более локальный характер. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы привести пример и той, и другой? И вопрос еще второй. Скажите, можно ли современное так называемое искусство отнести к антисистеме, поскольку оно точно так же отрицает мироздание? Ну, я имею в виду вот этот абстракционизм, сюрреализм и прочую шизофрению, которая отрицает реальность, ну, соответственно, и христианство. Ну, в общем, все признаки антисистемы, но по-моему, там налицо. Основоположник еще сюрреализма Дали да, был как-никак католик, довольно ревностный. Нет, но он же говорил, что он сознательно дурачит людей, и если им нравится быть дураками, то пусть они ими будут. То есть здесь не только больное воображение автора, но и сознательное дурачение людей. А еще я хотела бы еще вас спросить, скажите, а можно ли, если смотреть шире, можно ли назвать глобализм антисистемой? Спасибо. Это очень... У нас времени уже просто нет. Глобалистскую тему через 2 недели я готов в связи с происходящим, в связи с антисистемностью развить. Дело в том, что понятие не устоялось. Но понятие не устоялось, и под глобализм понимают разные вещи. Но я хочу сказать, что любое упрощение ведет к антисистеме. Значит, ликвидация сословий, корпораций – это проявление антисистемы, хотя этим могут заниматься не только антисистемщики, это могут заниматься тираны. То есть, превращение общества в толпу – это же, собственно, сказать, мечта антисистемы. Вот. Или, скажем, стремление стереть этнические различия. Это еще более страшная толпа. Значит, не просто толпа, а такое денационализируемое стадо. Но в этом отношении можно видеть эти тенденции в тенденциях глобализма и в тенденциях там существования телевидения, например. Ну, в телевизоре нет ничего злого. Может быть, хорошая передача, может быть, плохая. Но некая опасность есть. Унификация. Вот стирание различий, которые делают общество многообразным, человечество многообразным. Вот. Значит, в каком-то фильме, не стоит даже его упоминать, но тем не менее, значит, английская девчушка спрашивает как-то занесенного вообще в средневековую Британию негра: «А тебя Господь так выкрасил?» «Как ты говоришь?» «Да, ему нравится многообразие». Вот. Значит, действительно есть нечто в этом антисистемное. А что касается... Ну, это тема особая. А что касается искусства... Ну, есть эстетика, есть антиэстетика. Они могут существовать одновременно. Есть злобные черты в искусстве, а есть нет. Но вот в начале 20 века в России действовало две противоположные тенденции, они были достаточно многообразны. Но все-таки действовали две противоположные тенденции в искусстве. И одна как бы вела к возрождению, как бы к преодолению фазы этнического надлома у русских, как бы вела к подъему общенациональному. Это то, что в общем укладывается в понятие модерн. Модерн. Ну, в живописи это те же художники мира искусства, это, безусловно, кроме самых ранних работ Нестеров, Билибин, можно дальше, много найдем. А есть тенденция, которая явно вела к революции, то есть к разрушению, то есть к деструкции. Вот, а ее можно охватить, она тоже разная. Ее можно охватить понятием «авангард». Так что искусство не безобидно, искусство не безопасно. Заметьте, интересно, что авангарда в одном из интересных видов искусства авангарда не было вообще. Авангарда не было до революции, не было в архитектуре. А проекты были. Проекты были, но не находили заказчика. Их не осуществляли. Всем нравился модерн, а авангард не нравился. Понимаете, вот художник может написать картину и повесить на стене мастерской. Архитектор не может свое здание убрать в стол, потому что оно никому не нужно. Ну, и в скульптуре, наверное, тоже не было авангарда, в принципе. Да, практически не было. Практически не было. Только другое дело здесь, Владимир Леонидович, что мне кажется, художник, ну, если он искренний, подлинный художник, он связан все-таки с таким понятием, как описание реальности, а не действительности. И вот из реальности подчас на него могут воздействовать такого рода, так сказать, импульсы, которые приводят его к тому же сюрреализму, там, там может быть, даже авангард и так далее. Это достаточно ведь сложная и глубокая тема. Ну, разумеется. Я, во всяком случае, помню, как на склоне лет вполне знаменитый Василий Кандинский напишет, что беспредметной живописи я молодым художникам не рекомендую заниматься, потому что я все попробовал, это бесперспективно. Ну, вот у нас остаются тут считанные минуты. Я думаю, не будем мы развивать, да, новую ничего. Ну, в этой беседе, в этой. Пока на капсуле останавливаемся. На способности капсулироваться. Еще на одну передачу у нас хватит антисистемной темы. Через две недели, значит, во вторник, если Бог даст, мы встретимся в этой студии с Владимиром Леонидовичем и предложим вам очередную беседу из цикла «Антисистема». Огромное вам спасибо за этот интереснейший цикл, который вы у нас тут, можно сказать, читаете на радиостанции. Напомню, что сегодня в студии у нас был известный московский историк Владимир Леонидович Махнач. Всего вам самого доброго, спасибо за внимание и до новых встреч.